Мейстер Экхарт, христианский мистик, сказал, что вы можете назвать Бога любовью, вы можете назвать Бога благостью, но лучшее имя Богу – сострадание. Даже само понятие сострадания может нести дополнительную смысловую нагрузку жалости, участия. Буддийская традиция, однако, взяла это слово на вооружение для обозначения невовлеченной, непривязанной, предельной открытости всем существующим формам, безо всякой мысли об отдаче. Когда отсутствует переживание разобщенности, любовь к другому, в кавычках, исчезает вместе с ненавистью к другому, в кавычках. Можно лишь быть в любви, пребывать внутри любви и возлюбленном. И когда приходит постижение, что все это разворачивается, как совершенное сновидение сознания, излияние сат-чит-ананды, то исчезает необходимость чему-либо быть иным, нежели оно есть. Тогда любовь становится неким непредвзятым хранителем того, что есть, в благодарности, в сострадании, в присутствии. Переполняет ощущение, что все это просто есть, то, что мы наблюдаем как феноменальное проявление и жизнь, какой мы ее знаем, со всеми ее взлетами и падениями, удовольствиями и болью, и красотой, и безумием, совершенное развертывание сновидения сознания, беспрестанное излияние сияния. Кое есть сад Чит-Ананда. Красота, любовь, сострадание, блаженство. Все это просто существует в любви. Вы не являетесь этим умом тела, так же, как и я, не есть это ум тела. Что есть, что вы есть. Есть сад Чит Ананда, сознание, в чьем сне возникают эти умы тела. Когда наступает прозрение этого, происходит пробуждение от отождествления себя с одним из этих умов тел в сновидении. Когда нет отождествления, какие могут быть страхи, сомнения, отчаяние, утраты, неуверенность? Сновидение разворачивается совершенно. Все великолепие и чудо этого сна удивительно, ослепляюще, беспредельно. То, что происходит с умом телом в этом сновидении, не зависит от ума тела, от персонажа сна. То, что происходит с умом телом в этом сновидении, не может никоим образом изменить или повлиять на то, чему оно снится. На что есть я? Присутствие. Все, что есть. Все это просто существует. Все, что есть, существует ради жизни, ради сновидения, чтобы продолжать его, пока оно продолжается. Ради приятия того, что есть, с чувством переполняющей, изливающейся через край благодарности. Пребывать в сострадающей открытости, в сат-чит-ананде, существовании, сострадании, излиянии, блаженстве. Восторженно бредить вместе с Руми, Хафизом и Экхартом. Быть в любви, в возлюбленном. Более ничего. Что может быть еще? Девять. Джунгли. Часть третья. У великого пути нет врат. Тысяча дорог ведет к ним. Шагнув сквозь эти врата без врат, ты один будешь гулять по всей вселенной. Умэнь. Древние учения Индии, учения Адвайты, чистой недуальности, недвойственности, полны абсолютно здравого смысла. Они полны здравого смысла, потому что ночью в джунглях, в бамбуковой хижине, в деревне коренных жителей тропического леса Амазонки, за сотни миль от дорог, в темноте, под потоками тропического ливня, среди учений и учителей очень разных, но в точности одинаковых, я просыпаюсь ото сна. Я лежу обнаженный в обнаженном присутствии, и более нет ничего. Да и меня, лежащего обнаженным, тоже нет.